Южнокорейская газета «Hankuk Ilbo» от 8 мая поместила передовицу, в которой осудила японские власти, притесняющие организацию ООН по вопросам образования, науки и культуры в связи с вопросом регистрации материалов о половых рабынь японской императорской армии как наследие рекордов мира и южнокорейских правителей, которые не реагируют на подлости Японии.